Мечислав еще несколько минут стоял и смотрел на окружающую их природу, сняв шлем, глубоко вдохнув утренний воздух, пропитанный свежестью. «Как жаль, что мы так редко замечаем красоту и покой, окружающие нас», – почувствовав приближение заместителя, заметил он. «Какие будут приказы, командир?» – спросил кот, не обратив внимания на размышления командира о природе. «До особых распоряжений всем вернуться в ковчег», – приказал майор и первым направился к воротам шлюза. В столовой было шумно. Мечислав сидел за самым крайним столиком и наслаждался густым наваристым борщом, попутно проглядывая новостную ленту ковчега. Только что прошло сообщение о спутниках, настройки были закончены и теперь те выполняли свои непосредственные задачи. «Мечислав Дмитриевич!» Молот поднял глаза и увидел Ярослава. «Чего тебе?» – поинтересовался он. «Простите, что отвлекаю, но я слышал, что у вас не комплект людей. Возьмите меня в группу». «Нет», – отрезал майор и снова вернулся к новостной ленте. «Почему?» – не понял парень. «Потому что я тебе не доверяю, и бойцы доверять не будут», – пояснил Мечислав, не отрывая взгляда от экрана ноутбука. «Кроме того, ты по возрасту маловат». «Значит, Олег по возрасту подходит, а я маловат?» – зло произнес Ярик. «Олег доказал, что ему можно доверять. Он взрослый, состоявшийся человек, а ты ребенок». Парень вспыхнул, но загасил в себе ярость. «Тогда я обращусь напрямую к куратору». «Обратись», – подняв глаза, ответил Мечислав. «Она скажет тебе то же самое. Мы сами выбираем тех, с кем идем работать. Ты не понимаешь психологию солдата и никогда не поймешь, поскольку у тебя заносчивости и самомнения больше, чем мозгов. Каждый, идущий в бой, обязан доверять тому, кто прикрывает его спину. И я тебе не доверяю». Парень развернулся и молча ушел. «Ольга Николаевна», – выходя на связь с куратором, обратился майор. «Да, Мечислав Дмитриевич. Только что у меня был Ярослав и просился в группу вместо Олега, и я отказал. Он обещал обратиться к вам. Так вот, я надеюсь, вы своего разрешения не дадите. Определите его к техникам, если парню нечем заняться. А мне отдайте десяток во главе с Артемом. Ковчегу хватит и десятка сторожей, а мне не хватает бойцов». «Я подумаю», – ответила Ольга, – «на какую должность вы собираетесь посадить Артема?» «Он станет моим заместителем по внешней охране Ковчега. Я не могу держать своих людей на этой должности. Шест не справится с оперативной работой из-за ранения, а вот на посту координатора всей обороны он будет на своем месте». «Хорошо. Я утверждаю вашу просьбу. Думаю, 10 человек для внутренней безопасности будет вполне достаточно. Через 2 часа я пришлю Артема и бойцов в ваш кабинет. А насчет Ярослава не беспокойтесь, во внешней группе техников не хватает рабочих рук, так что работой мы его обеспечим. С робоспутников уже поступает информация, которая теперь нуждается в дополнительной проверке. Завтра на поиск обнаруженных ископаемых должны выйти 2 группы. Ваша задача прежняя – охрана ученых». «Сделаем». «Ну и хорошо. А сейчас мне пора вернуться к другим делам». Куратор отключила связь. «Трогаемся на рассвете. Первую группу, идущую на запад, поведет кот. Вторую возглавлю я. Шест, на тебе оборона Ковчега. Привыкай, теперь ты отвечаешь за наш дом. Твоим заместителем будет Никита, у него есть опыт охраны стратегических объектов. Надеюсь, вы сработаетесь». «Понял, командир», – отозвался Артем. Мечислав какое-то время изучал лицо бывшего начальника СБ. Тот горел рвением, что вполне устраивало майора. Хватит хорошему бойцу в кабинете штаны просиживать. «Кот, теперь насчет экспедиции», – повернувшись к своему заместителю, произнес Молот. «На твоем попечении 4 специалиста, пойдете на БТРе. Ваша точка в 30 километрах, это фактически самый край горной гряды». Он ткнул пальцем фотографию, сделанную со спутника. «Тебе придется переправляться через реку. Она бурная, но не широкая, вот на этой карте очень хорошо видны глубины. Изучи и найди место под переправу. Экспедиция рассчитана на 2 суток, так что бери припасы и дополнительный боекомплект. Если что-то пойдет не так, возвращайтесь. Разведданные спутника показывают, что в радиусе 100 километров кроме зверей ничего нет. Но я бы не сильно на это рассчитывал. Так что держи ухо востро. Вопросы? Артём поднял руку. «Командир, каковы мои обязанности?» «С завтрашнего дня техническая служба начинает установку периметра и куполов, в которых будут выращивать еду. Твоя задача сделать так, чтобы им никто не мешал. В твоем подчинении два отделения в тяжелых доспехах и две группы штурмовиков. Остальных не тронь, пусть парни тренируются и отдыхают. Если станет тяжко, используй для охраны бойцов, которых передала нам Ольга из СБ. Ты их знаешь, так что тебе решать, как их использовать. В настоящее время одна группа тренируется на полигоне, вторая только передана, и из нее еще только предстоит сделать боевое подразделение. Займешься этим. У меня есть хорошие инструктора. Будут изредка тебе их одалживать. Вот, в принципе, и все твои обязанности. Все ясно». Артём кивнул и опустился на стул. Олег караулил майора в коридоре рядом с его квартирой. «Мячеслав Дмитриевич, вы же обещали», – обиженно заявил парень. «Пойдем со мной. Не место здесь для разговора». И Молот, открыв дверь, затянул парня в свою комнату. «А теперь послушай меня внимательно. Не я избавляюсь от тебя, как ты мог подумать. Тебя забрала Ольга. И я признал, что сейчас ты будешь необходим в лаборатории, нежели скакать по поверхности. Завтра начнутся тренировки бойцов, которых не передали из службы безопасности. Я поговорю с инструкторами, и тебя включат в группу. Ходи, тренируйся, накапливай опыт, оттачивай рефлексы. Но пока что будешь работать внизу с другими учеными, там ты действительно сейчас нужнее. У куратора не хватает рук, а тем более ясных голов для разработки десятков проектов. Они очень важны для всего Ковчега. Я прошу тебя, смирись и работай так, как никогда не работал. А потом, если захочешь вернуться, я тебя заберу. Обещайте». Майор кивнул. «Не беспокойся насчет Оксаны. Она будет с тобой, даже если ты не будешь прыгать с автоматом. Награды и подвиги можно зарабатывать и здесь. Ты все понял?» «Так точно, товарищ майор». «Вот и молодец», — хлопнув парня по плечу, одобрил Мячеслав. «Так что найди себе дело по душе и спокойно работай. Придет время, и мы тебя позовем. Я знаю, что сейчас создан отдел по изучению свойств кристаллов. Там нужны физики. Насколько я помню, ты в этом самородок. Так что вперед и постарайся придумать, как сделать из кристалла оружие или щит какой. Мне кажется, это возможно. Учти, не только куратор, но и я на тебя надеюсь. Может быть, именно ты придумаешь что-то, что спасет меня и моих бойцов». «Вы сейчас со мной как с ребенком разговариваете», – обидевшись, заявил Олег. «Я с тобой разговариваю как с мужчиной и прошу тебя обратить внимание на определенное направление. Мне пофигу, как они магнитны или как влияют на погоду. Мне нужно новое оружие, и ты мне его придумаешь». «Я понял». «Вот и хорошо», – улыбнулся майор. «Завтра будь на полигоне. Начало тренировок в 8 утра». «А вы?» «Я ухожу в рейд на пару дней. Вместо меня останется Артём Шестаков. Ты его знаешь. Все вопросы решай с ним. Все, Олег, дерзай, а мне нужно выспаться». «Спасибо, что все объяснили. Я думал, что вы от меня хотите избавиться», — выходя в коридор, произнес парень. «Ты хороший солдат. А можешь быть еще лучше. Но чтобы убивать, нужно учиться. И научиться этому не легче, чем в физике или химии. Все, успехов. И помни про мой заказ».